Третья книга Ездры, глава 12. Когда лев говорил Карлу эти слова, я увидел, что не являлась более голова, которая оставалась вместе с четырьмя крыльями, которые перешли к ней и поднимались, чтобы царствовать, но которых царство было слабо и исполнено возмущений. И я видел, и вот они исчезли, и все тело орла сгорало, и ужаснулась земля. И я от тревоги, исступления, ума и от великого страха пробудился и сказал духу моему: «Вот ты причинил мне это тем, что испытываешь пути Всевышнего. Вот я еще трепещу сердцем и весьма изнемог духом моим, и нет во мне нисколько силы от великого страха, которым я поражен в эту ночь. Итак, ныне я помолюсь Всевышнему, чтобы он укрепил меня до конца». И сказал я: «Владыка Господи, если я обрел благодать пред очами Твоими, если Ты нашел меня праведным пред многими, и если молитва моя подлинно взошла пред лице Твое, укрепи меня и покажи мне, рабу Твоему, значение сего страшного видения, чтобы вполне успокоить душу мою, ибо Ты судил меня достойным, чтобы показать мне последние времена». И он сказал мне: «Таково значение видения сего. Орел, которого ты видел восходящим от моря, есть царство, показанное в видении Даниилу, брату твоему. Но ему не было изъяснено то, что ныне я изъясню тебе. Вот приходят дни, когда восстанет на земле царство, более страшное, нежели все царства, бывшие прежде него. В нем будут царствовать один после другого 12 царей. Второй из них начнет царствовать и удержит власть более продолжительное время, нежели прочие 12. Таково значение 12 крыльев, виденных тобою. А что ты слышал, говоривший голос, исходящий не от голов орла, но из средины тела его? Это означает, что после времени того царства произойдут немалые распри, и царство подвергнется опасности падения, но оно не падет тогда и восстановится в первоначальное состояние свое. А что ты видел 8 малых подкрыльных перьев, соединенных с крыльями, это означает, что восстанут в царстве 8 царей, которых времена будут легки, и годы скоротечны, и 2 из них погибнут. Когда будет приближаться среднее время, 4 сохранятся до того времени, когда будет близок конец его, а 2 сохранятся до конца. А что ты видел 3 головы покоящиеся? Это означает, что в последние дни царства Всевышний воздвигнет 3 царства и покорит им многие другие, и они будут владычествовать над землею и обитателями ее с большим утеснением, нежели все прежде бывшие. Поэтому они и названы головами орла, ибо они-то довершат беззаконие его и положат конец ему. А что ты видел, что большая голова не являлась более, это означает, что один из царей умрет на постели своей, впрочем, с мучением, а 2 остальных пожрет меч. Меч одного пожрет того, который с ним, но и он впоследствии времени умрет от меча. А что ты видел, 2 подкрыльных пера перешли на голову, находящуюся с правой стороны, это те, которых Всевышний сохранил к концу царства, то есть царство скудное и исполненное беспокойств. Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечести их, который обличит их и представит перед ними притеснение их. Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их. Он по милосердию избавит остаток народа моего, тех, которые сохранились в пределах моих, и обрадует их, доколе не придет конец. День суда, о котором я сказал тебе вначале. Таков сон, виденный тобою, и таково значение его. Ты один был достоин знать эту тайну Всевышнего. Все это, виденное тобою, напиши в книге и положи в сокровенном месте. И научи этому мудрых из народа твоего, которых сердца признаешь способными принять и хранить сии тайны. А ты прибудь здесь еще 7 дней, чтобы тебе показано было, что Всевышнему угодно будет показать тебе. И отошел от меня. Когда по истечении 7 дней весь народ услышал, что я не возвратился в город, собрались все от малого до большого и, придя ко мне, говорили мне, чем согрешили мы против тебя? И чем обидели тебя, что ты, оставив нас, сидишь на этом месте? Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте и как пристань и корабль, спасенный от бури. Неужели мало бедствий, приключившихся нам? Если ты оставишь нас, то лучше было бы для нас сгореть, когда сгорел Сион, ибо мы не лучше тех, которые умерли там. И плакали они с громким воплем. Отвечая им, я сказал. Стих 46. Надейся, Израиль, и не скорби, дом Иакова, ибо помнит о вас Всевышний, и крепкий не забыл вас в напасти. И я не оставил вас и не ушел от вас, но пришел на это место, чтобы помолиться о разоренном Сионе и просить милосердия уничиженной святыни вашей. Теперь идите каждый в дом свой, и я приду к вам после сих дней. И пошел народ, как я сказал ему, в город, а я оставался в поле в продолжении 7 дней, как повелено мне, и питался в те дни только цветами полевыми, и трава была мне пищей.